Сартр, боваризм и кружевная салфетка. Учитывая размах, который в последние дни приняло обсуждение жизни легендарной пары Сартра и Симона де Бовуар, их пресловутой системы случайной любви, равно как и тонкостей стратегии и тактики, присущих этому занятию, и, наконец, чтобы продолжить тему письма читательницы, приведенного в предыдущей главе, я разыскал в своих записях заметки, сделанные когда-то во времена 10-часовой беседы между нашим великим патриархом экзистенциализма и его подпевалой Мишелем Конта, которую в течение недели транслировали по каналу «Франс Культюр». Вот некоторые отрывки из нее. В какой-то момент Сартру задали конкретный вопрос о случайной любви, на что он ответил следующее. «Я обязан перед своими слушателями чистосердечно признаться, что в настоящее время состою в любовных отношениях с не менее чем 7 женщинами, из которых Симона, разумеется, остается главной и центральной фигурой, и так далее». Конта, «С 7, вы сказали?» «Да, с 7, поскольку, видите ли, каждая обладает особой индивидуальностью и следует длинное рассуждение о женской душе и ее удивительных свойствах». Чуть погодя, Конта говорит, «Всем известно, уважаемый мэтр, или как-то так, что ваше творчество само по себе обширное, породило массу толкований, в 10 раз превышающих его по объему, и...» Сартр перебивает, «гораздо больше, чем в 10 раз». «Значит, вам случалось их читать?» — спрашивает Конта. «Да-да, время от времени». «Узнали ли вы из них что-то новое или открыли какие-то новые грани самого себя?» «Абсолютно ничего не узнал. Совсем ничего». Далее идут, согласно моим записям, жалобы на скуку, которую всегда нагоняет старческая болтовня друзей-ровесников. Нота бене. Первое. Понятие боваризма подразумевает способность, присущую человеку, неизбежно представлять себя не тем, кем он является на самом деле. Или, в крайней мере, в глазах окружающих, что по-научному в старину называли кинестезией. Примечание. Кинестезия – род смутного понятия, которое мы имеем о самом себе, независимо от физических ощущений. Недавно, когда я листал книгу графини де Сегюр, на второй странице сказки «Красавица, умница и добрая душа» мне попался прекрасный пример кинестезии. Как все нелепые создания, он был очарован собственной персоной и ни капли не сомневался в том впечатлении, которое производил на окружающих. Конец примечания. Это свойство – мощный двигатель, вращающий великое колесо мира, которое, в свою очередь, порождает ярмарку тщеславия и иллюзий, иллюзий и тщеславия, которых, как мы ежедневно в том убеждаемся, не в силах избежать никто, даже очень сильные и сложные прославленные умы. Второе. Если взять на себя труд прочесть некоторые работы Альфреда Адлера, специалиста по комплексу неполноценности, можно узнать, что то, что обычно принято называть комплексом превосходства, у каждого в окружении найдется представитель этой высокомерной категории, всегда не что иное, как стремление преодолеть комплекс неполноценности. Кроме того, продолжая эту тему сартровского фатовства и самозаблуждения, только ли на склоне лет, мне хочется привести здесь несколько отрывков из текста двоих партнеров, Фруттеро и Лучентини, вошедшего в их знаменитый сборник эссе под названием «Превосходство глупца». Примечание. Карло Фруттеро, годы жизни 1926-2012, и Франко Лучентини, годы жизни 1920-2002, итальянские писатели детективного жанра, работавшие в соавторстве. Конец примечания. Эссе называется «Старая куртка профессора Сартра» и начинается с некоторых реплик из интервью, данного героем статьи журналу Esquire, также опубликованного в итальянском «Эспрессо». В нем Сартр в самом начале заявляет, что больше не носит пиджаков, а только куртки, как ту, что он сегодня демонстрирует на себе, которую купил в Венеции летом 1968 года, когда после майских манифестаций решил, что в своем возрасте может себе позволить одеваться по своему вкусу, поскольку долгие годы он думал, что буржуазная одежда, костюм, рубашка и галстук просто ужасно, но считал себя обязанным их носить, чтобы не выглядеть сумасшедшим. Однако, как отмечают Фрутера и Лучентини, во времена наивысшего успеха его творчества, когда его пьесы одновременно ставились в 2-3 театрах Парижа, а книги читал весь литературный бомонд, большинство людей любых социальных слоев давно уже носили свитера, рубашки с воротом нараспашку и куртки, и только Сартр продолжал одеваться у портного. Возникает вопрос, почему он так упорно оставался узником того, что сам же называл в интервью жуткой буржуазной униформой? Быть может, причина кроется в том, что, несмотря на свой успех, в глубине души Сартр оставался профессором философии, на лекциях с легкостью делал обзор сложнейших философских систем и давал беглые характеристики тысячелетним цивилизациям, но каждый вечер возвращался домой, где столы украшены кружевными салфетками, подаренными старой тетушкой. И, как добавляют двое приятелей, для такого человека, как он, война в Испании, сталинизм, сопротивление, атомная бомба, беспощадная индустриализация, выход на мировую арену азиатских стран или маоизм очень мало могли повлиять на его взгляд на мир, потому что за всем этим была белая рубашка, костюм-тройка, университетская аудитория, с трудом добытая кафедра, внимательные и почтительные студенты на скамьях, а вечером, на склоне дня, утешительное свидание с кружевной салфеткой. Что позволяет предсказать, какой травмой стал для подобных людей, законсервированных в своих привычках, майская буря 68-го года. Однако, заключают Фрутера и Лучентини, еще не все было потеряно. Ученики предоставили профессору последний шанс. Ему оставалось лишь встать на их сторону, прикрыть их разрушительную деятельность своим бесполезно знаменитым именем, отказаться от своих вкусов, привычек, утешительного чтения и отныне говорить и писать только о политике, массах, восстаниях и революциях. И прежде всего ему пришлось надеть куртку. Сартр натянул ее на себя, как натягивают спасательный жилет, но нас немало не удивляет, что купил он ее в Венеции. Не исключено, что вполне закономерно он заскочил на Бурано, чтобы купить пару-тройку кружевных салфеток. Примечание: Бурано – остров в лагуне Венеции, славится своими кружевами.